скольким влиянием, противодействием и током надо противостать, чтобы сохранить равновесие. И крепко надо держаться за иерархию, иначе как устоять? Каждый служитель света находится под волнами всевозможных воздействий. Особенно трудно уловимы идущие из тонкого мира. Также и мысли живых воплощенных тучами несутся над миром. Невозможно представить себе переполненности пространства. Простой радиолюбитель знает, какая какофония наполняет пространство. Но ведь он не ощущает ни магнитных токов, ни лучей далеких светил, ни мыслей воплощенных и развоплощенных людей. Не видит того он, чем наполнена атмосфера Земли, и все же говорит о перенаполненности пространства. Незнание всего этого не освобождает человека от всех этих воздействий. Живя в мире и являясь частью его, не может не вибрировать он ответно на то, что пульсирует и живет в мире. Аппарат человеческий сложен необычайно. Многие люди безошибочно предсказывают ненасти по своим ощущениям. А чуткий организм содрогается на дальнее землетрясение. Нельзя перемену настроения приписывать только несварению желудка. Даже пес воет на покойника. Неужели грубее пса человек? Заградительная сеть охраняет от вторжения многих энергий, и она должна быть в полном порядке. Достаточно раздражиться, испугаться, выпить вина, и заградительная сеть утрачивает часть своей стойкости. Чтобы она охраняла надежно, приходится за нею следить и держать ее в должном состоянии. Прежде всего на нее влияют свои собственные мысли. Следовательно, мысли надо держать в чистоте. Словом, крепость человеческого микрокосма охраняется прочно, зорко и постоянно. На недремлющем, непрерывном дозоре находится служитель света. В этом его отличие от обычных людей, и в этом его долг перед собою и иерархией, и человечеством.